Глава 131. Скользкая дорожка. Не успеваю я порадоваться тому, что моя идея сработала, и тени ужимаются, как они издают жуткий визг, от которого меня охватывает дрожь. А затем их ярость будто открывает шлюз, и из воды опять вылезают жуки. При ярком свете, озаряющем теперь всю арену, я ясно вижу, как ужасно на самом деле выглядят насекомые, которые ползали в моих волосах и по моей коже, и меня едва не выворачивает. Я смотрю на их клешни, их гигантские усики, похожие на поникшие стебельки цветов, их блестящие черные тела, разделенные на два сегмента, позволяющие им поворачиваться и ползать по камням и траве. Из воды вылезают тысячи этих жуков и ползут прямиком к моим друзьям. Они идут волна за волной, как будто прежде этот каменный ангел только играл с нами. Но теперь правила не действуют, и, возможно, все. Проходит всего лишь несколько секунд, прежде чем весь пол исчезает под покровом из жуков. Они ползут прямо к моим друзьям, которые теперь, когда тени отступили, снова стоят на ногах. Флинт и Иден взлетают в воздух, вампиры начинают переноситься, и Хадсон несет Мэйси. Их ноги давят жуков, и этот звук зловеще разносится по всей арене. В конце концов, земля покрывается внутренностями насекомых, и я содрогаюсь, очень радуясь тому, что у таких, как я, есть крылья. Я знаю, что Хадсон мог бы сокрушить этих жуков в пыль, но я даже не пытаюсь гадать, почему он этого не сделал. Я даже представить себе не могу, как можно заползти в мозги тысяч жуков, и опять содрогаюсь. Но переносы — это не выход. В конце концов, вампиры устанут, как Хадсон учил горгулей, когда мы были при их замороженном дворе. Я уже собираюсь предложить, чтобы вампиры сели на спины Флинта и Иден, когда Микай взвизгивает и поскальзывается на земле, скользкой от потрохов насекомых. Он как будто скользит по мокрой пластиковой дорожке. Проехав по арене, он просто растягивается на земле, пытаясь отдышаться. Я перевожу взгляд на воду, но, похоже, жуки не замечают, что Микай лежит на земле. Они по-прежнему выползают из воды, но не стремятся к нему больше, чем к другим. Затем он стонет и начинает вставать на ноги, и тут же жуки все как один направляются к нему. Несколько секунд, и он уже вопит и хлопает себя руками, пытаясь стряхнуть их. И тут Байрон спотыкается. Затем падают Хадсон и Мэйси, а за ними и Джексон. Теперь, когда вампиры перестают бегать, Флинт и Иден снижаются и осыпают землю льдом, который замораживает жуков, но из воды их выбегает еще больше. «Думай, Грейс, думай! Мы не можем с ними сражаться, ведь их слишком много, и не можем от них убежать. Может быть, мы можем заставить их отступить, как свет вытеснил тени?» Я мотаю головой. Похоже, эти жуки ничего не боятся. Они просто ползут, как будто этот фонтан представляет собой бездонный источник жуков. И тут меня осеняет. Нам не надо отбиваться от этих жуков. Нам надо закрыть источник. Я ухожу влево и подлетаю к Флинту и Иден, которые продолжают изрыгать лед на землю вокруг наших друзей, стараясь истребить столько атакующих жуков, сколько возможно. Мэйси истерично вопит, торопливо вынимая жуков из своих волос и прыгая на месте в попытках стряхнуть их со своих ног. Байрон, Джексон и Хадсон отбиваются от жуков как могут, но это дохлый номер. Однако хуже всего приходится Микаю. Он стоит на одном колене, почти полностью покрытый жуками. Должно быть, споткнувшись, он ударился сильнее, чем я думала. Ледяное дыхание Флинта — это единственное, что мешает этим жукам полностью им завладеть, так что Флинту необходимо продолжать. Я подлетаю к Иден, которая находится на другой стороне арены, рядом с Мэйси. «Иден, фонтан!» — кричу я. «Заморозь фонтан!» Иден замирает на секунду, возможно, на две, затем летит к фонтану и, облетев его, замораживает воду. Затем, облетев его еще пару раз, возводит ледяную стену в 2 фута высотой, после чего замораживает всех жуков, оставшихся на земле. И все они подыхают.